Прямо перед ней, возложив ладони на стебель огромной чаши, сидели два каменных ангела. Луч, падающий с неразличимой высоты, ударял в венчик. Он был прямым и сильным, словно чаша, за которую отвечали ангелы, сама испускала свет. Набравшись смелости, Инна выбралась из укрытия. Стояла, смотрела на рассеченный город. Три улицы летели стрелами от Адмиралтейства, ложились плашмя. Вровень с куполом, держа подступы к последней сфере, стояли вооруженные воины, гордая ангельская рать. Их головы были повернуты направо, туда, где над низкой крышей поднимался горячий пар. Качнув тяжелыми крыльями, орел снялся с подлокотника и, в несколько взмахов, достигнув казармы, завис над белым столбом. Спрятав голову в грудных перьях, птица канула вниз. Обратно он летел тяжело. Инна следила, запрокинув голову. Пролетая над каменной чашей, орел разжал когти. Ангелы, дежурившие у чаши, качнули тяжелый ствол. Венчик раскрылся. Невесомая жертва, скользнув по каменным лепесткам, полетела к земле. Дрожа какой-то неведомой дрожью, Инна подобралась к самому краю. Внизу, на ступенях, запорошенных снегом, лежало маленькое тельце. Ангельские лики, грубые и неподвижные, смотрели вдаль. На их головах зеленели обручи, похожие на венцы. Она оглядывалась, приходя в себя. Картофельный мужичонка исчез. Под водосточной трубой, на том месте, где он сидел скрючившись, стояла картофельная сетка. Раструб иссяк. Огромный собор всплывал, как из обморока. Мысли клубились обрывками пара. Завел, надо выбираться. Легкость исчезла, но дрожь тоже унялась. Теперь она чувствовала бессилие. Подхватив картофельную сетку, побрела вперед. Фонарь, раздваиваясь, качался обоими венчиками. Направо, налево, в проем арки, лишь бы убедиться, что ничего этого не было. «Сейчас, сейчас», — она бормотала, — «теперь близко, рядом». Собор, освещенный во всех ярусах, уходил в небо необозримой громадой. Инна стояла под фонарем, запутавшись в тени, как в ветках. Через дорогу, в двух шагах от соборной стены, лежала другая тень. Может, это была просто тень, тень кого-то, кто прятался под колонной. Инна шла, и надежда убывала. Под стеной, вытянувшись к передним лапам, лежала мертвая собака. Черный сгусток, белые глаза, кривой желтоватый оскал, мертвая пёсья улыбка. Темное брюхо вывернуто наружу. Инна взялась за пики. Через ограду? Нет, не достать. Обрывки, расползшиеся белым паром, собирались вместе. Вспомнила. Все вспомнила. Дворняжка, жучка. Непреклонные ангелы не удостаивали и взглядом. Если что, отопрутся. Пусть попробуют. «Эй!» — крик получился слабым. Упал, не долетев до стены. Ангелы светильника молчали. «Ах так!» Ни в чем не повинного, ухватившись обеими руками. Инна трясла ограду. «Это вы можете?» И глядеть, как ни в чем не бывало. Подлые птицы не слышали ее бормотания. Руки упали, перебитые мыслью. Как же это, когда так убивают? Жертва. Так они и предупредили ее. «Думаете, что? Думаете, испугалась? Думаете, страшно?» Взяв за лапы, потянула на себя. Собачьи лапы выскальзывали. Инна уперлась лбом в ограду. Картофельная сетка осталась с той стороны. Дотянувшись сквозь прутья, она дернула. Клубни посыпались и раскатились. Скатав пустую сетку, как чулок, натянула на собачье туловище и потащила к саду. Задние лапы, торчавшие сквозь ячейки, волоклись по земле. Кажется, она попала в розарий. Повсюду колючие кусты. Прямо под ногами зияла неглубокая рытвина. Ветки, сухие листья, осенний хруст. Варежки стали липкими. Инна стянула и бросила на дно ямы, хватала рогатые сучья, путаясь в ветках. Еловые иглы жгли, как скорпионы. Кровь шуршала в них, словно там стрекотала саранча. Встала, отряхивая колени. Розоватый тающий снег капал с ладоней. «Теперь не доберутся», — протянув руку, погладила скуластую мордочку. Комья земли падали картофельными клубнями. Грязь растекалась по рукам. Под грязью сочилась красная, она обтерла мешком. Холстина была липкой и мокрой. «Попадет в кровь конец», — вдруг вспомнила Рахметова, нового человека, который резал лягушек. Оглянувшись, принялась вылизывать ладони, пока не остановила кровь. От низкой пристани у подножья сада тянулись цепи вмерзших в лед шагов. Две, натянутые ровно и сильно, накрепко сковывали берега. Третья делала петлю к мосту, за спинами домов оплывали свечи минаретов. Слегка припадая на левую ногу, Орест Георгиевич двинулся вдоль ограды. Давило щиколотку, словно ее замкнули в железо. Деревья, лишенные листьев, тянули к небу голые ветки. Сквозь стволы виднелись ящики статуй, похожие на дворницкие будки. Орест Георгиевич дошел до замка цвета брошенной перчатки. Русский Гамлет. Он оглядел потеки на фасаде, стены, подернутые красноватой известковой изморосью. Мстил за смерть отца, любил ритуалы. Мой отец тоже. Говорил, доведись родиться в Средневековье, стал бы рыцарем или масоном. Орест Георгиевич прислушался к пустому сердцу. Боль тускнела, но что-то неприятно подрагивало, как будто торкалось изнутри. И все-таки Павлуша неисправим. Хлебом не корми, дай напустить туману. Но в чем-то он прав. Нервы не к черту. Попаду к врачам, миндальничать не станут. Павел советовал собраться. Сказал московский гость, приехал специально. Надо же, оказывается, я важная птица. Подходя к парадной, Орест Георгиевич вдруг сообразил, что попросят снять рубашку. Как будто и вправду шел к докторам. Он постучал и, дождавшись, когда откроют, подал знак. Прямоволосый не поздоровался, то ли не узнал, то ли следовал их дурацкому ритуалу. Занавес в гостиной задернули, из дальнего угла доносились голоса, приглушенные складками. Орест Георгиевич приподнял лазуревую ткань, прислушиваясь. «Что до меня?» — из смежной комнаты доносился старческий голос. «Я положительно думаю, что вопрос о бессмертии следует отделять от вопроса о смерти. Считается, что смерть — необходимое и достаточное условие бессмертия, которое получают...» — голос усмехнулся, — «как пайку». «Вы хотите сказать, что сама по себе смерть не влечет за собой бессмертие?» — Орест узнал голос Павла. «Смерть вообще ничего не влечет. Она... последствия в ряду земных обстоятельств и с этой точки зрения всегда имеет причину». Старческий голос рассуждал неторопливо. «Причину, но не следствие. Следствие — штука особая, полагаю, его надо заслужить. Но что же делать с извечным человеческим желанием? При определенных обстоятельствах именно ради бессмертия человек соглашается умереть». Павел возражал горячо. «У вас ангельский подход?» Тон собеседника был абсолютно серьезным. «У меня же подход старика. Но поскольку старик и есть падший ангел, значит, по известному логическому закону у нас с вами могут обнаружиться точки пересечения». Орест Георгиевич стоял, все еще прислушиваясь. Он вспомнил старуху, сидящую в соседней комнате. На фотографии, забранной в тяжелую раму, она блистала ангельской красотой. «Станешь тот падший, прожив такую жизнь». Между тем Павел засмеялся ласково. «А культура? Разве она не бессмертна? Великая культура покоится на великих мифах. И чем же не подходят наши? Среди них есть подлинно великие. Революция, война, в конце концов, блокада». Арест не застал начала разговора и теперь слушал, пытаясь понять. «Подходят, если они останутся актуальными. Тогда их можно будет перерабатывать бесконечно. Будь я моложе, я позволил бы себе высказаться определеннее, переливать из пустое в порожнее, но я старик, мне не к лицу и такие вольности». Орест Георгиевич застыдился своей нарочитой медлительности. Дальняя комната, в которую он входил, больше напоминала приемную. В отличие от гостиной, она была обставлена со старомодной тщательностью. Три кожаных дивана стояли, образуя букву «П». На одном, кинув руку на черный глянцевый валик, сидел Павел. Арест оглянулся, ища глазами его собеседника. В углублении капитальной стены на месте дровяного камина был устроен электрический, внешне напоминавший старинный. Его окружали изящные витые колонны. По виткам ходили холодноватые отсветы. Экран отодвинули в сторону, к самому, на одну ступень возвышению, в глубине которого стояло глубокое вольтеровское кресло, затянутое холщовым чехлом. В кресле утопал старик. Лицо, скрытое в полумраке, поражало бледностью. В остальном Арест не нашел ничего необычного. Высокий лоб, залысины, близко посаженные глаза. Старческая рука потянулась к настольной лампе, контурами повторявшей керосиновую. Высокий рожок, плафон, изукрашенный узором. Старик повернул рычаг, словно подкрутил фитиль. Павел встал и подхватил Ареста под локоть. «Прошу любить и жаловать. Мой друг Арест Георгиевич. А это...» Поклон в сторону кресла. «Доктор Строматовский». «Вы врач?» Все-таки Арест Георгиевич не скрыл удивления. «Увы. Официально я считаюсь доктором химии, но, говоря между нами, числю себя по ведомству генетики. Слыхали о услугах этой продажной девки?» Строматовский улыбнулся тонко. «Дай бог!» — Павел подхватил почтительно, чтобы у всех продажных девок были такие преданные слуги. «Я бы сказал, рыцари!» — он воздел указательный палец. «Рыцари со страхом и упреком!» Строматовский ответил коротко, и Павел отступил. Аресту показалось, как-то стушевался. «Вы ведь тоже естественник?» К нему доктор обращался с церемонным дружелюбием. «Химик». Арест Георгиевич решил быть лаконичным. «И что же, достигли успехов?» Арест пожал плечами неопределенно. Доктор поднял руку. Три пальца сухой кисти были вытянуты вперед, два сведены. Он шевельнул вытянутыми, словно сбрасывал с вопроса шелуху. «Есть ли в ваших трудах то, в чем вы превзошли предшественников?» Арест смотрел на сухие твердые пальцы. «Нет», — он замялся, — «пожалуй, нет». «Завистники, чья-нибудь злая воля, может быть, вас преследуют?» Он замечательно понял старика. «Завистники вряд ли. Преследовать не за что», — он взглянул на Павла украдкой. Тот опустил веки, словно одобрил ответ. «Вы всерьез полагаете, что преследующим нужен предмет?» Арест Георгиевич улыбнулся. В комнату входил хозяин, в этом случае довольно двух действующих лиц. Необходимое и достаточное условие — последняя истина греков, дух Ананке. Судьба преследует героя. «Тем более», — Арест кивнул, здороваясь, — «увы, я не герой». «Преследует? Вы имеете в виду Иринии и все прочее?» — Павел снова вмешался. «Это если верить Эсхилу, но мне, говоря по совести, уж если выбирать между интерпретаторами, ближе Еврипид, все как в жизни, никакого героического ореола, главное действующее лицо душевно больной». Арест напрягся. Слова Павла отдались сильнейшим раздражением, эти спекуляции на его имени надоели до смерти, но в то же время внушали тревогу, будто подталкивали к пропасти, словно от них исходила какая-то длинная волна, ведущая в глубины памяти, где его мифологический тезка, мстя за убитого отца, убивал собственную мать. Строматовский перехватил его взгляд. «Ну-ну, бог с ней, с мифологией. Кто старое помянет?» Доктор переждал неловкое молчание. «Ваш друг, он счел возможным продолжить, сообщил, что в вашем личном архиве сохранилась редкая рукопись, так сказать, досталась в наследство. Надеюсь, вы не будете против, если мы в своем сугубо узком кругу ознакомимся с ее содержанием». Интонация приподнялась вопросительно. Арест Георгиевич оглянулся на Павла и ответил твердо. «Не думаю, что это доставит мне удовольствие». Глаза старика сверкнули. «Если так, примите мои нижайшие извинения. Поверьте, если б я знал...» Строматовский развел сухими руками. «Господи, да какая разница? «Все равно уже прочитали», — Арест Георгиевич подумал и махнул рукой. «Благодарю вас», — старик засмеялся беззвучно. «Вы и покладистый собеседник. Теперь это редкость, как отменное вино». Арест Георгиевич опустил взгляд, но сейчас же поднял, услышав прямой вопрос. «Как вы полагаете, что самое интересное в истории?» «Люди». Аресту показалось, что удар отбит чисто. Их чувства, желания, побуждения. Чувств пять, желания определенны, побуждения однообразны. Будь по-вашему, все окончилось бы на Авеле, а между тем история длится. Арест оперся о диванный валик, готовясь возразить, но Павел опередил. «Вы, доктор, хотите сказать, что люди, как элементы истории, вас не интересуют?» Сухая рука поднялась. «Мне интересен любой человек, но только как носитель заблуждения. Именно в общественных заблуждениях скрываются зерна истины. И я, как петух, стремлюсь их склевать, пускаясь в рассуждения, старик молодел». Арест слушал внимательно. Беседа становилась особенным самодостаточным удовольствием. Впрочем, можно сказать и иначе. Люди выдыхают заблуждения. Я же их вдыхаю, перерабатываю и выдыхаю истину. Выдох, вдох. Добрались до латыни. Эраст Георгиевич уже успокоился и теперь любовался светом камина. «Можно ли быть уверенным, что именно в заблуждениях присутствует истинное зерно истории?» — он спросил, размышляя. «Что есть заблуждение?» — Строматовский склонил голову на бок. Арест подумал и вправду похож на петуха. «Во многих случаях это просто истина, проходящая первую фазу своего земного существования. Точнее, так ее называют люди, наблюдающие процесс со стороны. Взять хоть историю Иисуса. Первых его адептов недальновидные римляне карали как носителей злостного заблуждения. Их считали абсолютно заблудившими именно на том основании, что они брались проповедовать абсолютные истины, которых, кстати сказать, не было у римлян, но разве что почтение к власти». «Вы верите в Иисуса Христа?» — Арест Георгиевич спросил удивленно. «Я...» Ангельский доктор сидел спиной к лампе. Арест Георгиевич не мог видеть его лица. «Я скорее римлянин. Верую в разных богов, но скромно и без фанатизма». «Не понимаю», — Арест поднялся. «Чем на практике может помочь изучение общественных заблуждений? Как правило, они весьма примитивны». «Не скажите», — Строматовский покачал головой. «Хорошее заблуждение соотносится с контекстом эпохи. В случае удачи можно нащупать эпохальную истину, если, конечно, предположить, что у каждой эпохи она есть». «Вы полагаете, у нашей тоже?» — Арест Георгиевич подхватил заинтересованно. Хозяин вышел из комнаты. Беседа выходила на новый виток. Павел приблизился к камину и что-то подправил. Красные электрические зигзаги высветили коллаж, висящий над колоннами. Башня, увенчанная красной звездой. «К сожалению, в этом смысле наша эпоха не из лучших», — старик продолжил неторопливо. «Ее истина соткана из противоречивых заблуждений. Те, кто живет в настоящее время, непримиримые враги. Впрочем, это у нас в традиции. Одни проклинают власть, другие ей верно служат. Но именно в этом противоречии можно нащупать нечто общее, я имею в виду предмет. Власть — вот ключевое слово. И те, и другие считают ее незыблемой и вечной». «В таком случае», — Арест Георгиевич почувствовал себя свободнее, — рискнул продолжить. «Заблуждение — насыщенный раствор. Поставьте на огонь, и стенки покроют крупицы истины». Старик засмеялся, растягивая рот по-лягушачьи. «Вот мы и условились. Мой петух — аналог вашей реторты. Впрочем, вы точнее. В поисках истины главное — огонь». Теперь он не смеялся. «Боюсь, в этом-то и проблема. Поди-ка разведи его под сердцем». Лягушачья кожа сморщилась. «Очень трудно загореться мыслью. В наше время это не под силу даже молодым». Хозяин вернулся. В руках он держал металлический шар на ножках. Снизу они имели форму звериных лап, но завершались миниатюрными головами. Арест Георгиевич всмотрелся. Лев, медведь, кажется, барс и еще один с рогами, звериные головы по всем четырем сторонам. Сбоку торчал кран с поворотным ключом. Под днищем располагалась спиртовка. Хозяин чиркнул спичкой. В подбрюшье сферы забился синеватый болотный огонек. «Беда в том», — Строматовский смотрел на пламя, «что обе стороны действуют несогласованно и этим самым впадают в методологическую ошибку. Одни стоят за то, что систему нужно разрушить, другие силятся найти способ удержать ее в прежних рамках и тоже любой ценой». Хозяин приподнял крышку. Тяжелый гвоздичный запах хлынул через край. Чистые грани стаканов вспыхнули багровым. «Моего отца расстреляли, когда мне было, кажется, лет 10». Мускулы под глазами дрогнули. «Кажется?» «Да-да, понимаю. Ни времени, ни места. В советской трагедии все приносят вестники», — Строматовский говорил печально. «В этом смысле мы пытаемся следовать античной традиции. Беда в том, что классический механизм разрушен. Из всех единств осталось одно единство действия, а я», — Арест Георгиевич выпрямил спину, — «как я должен относиться, к какому лагерю примкнуть?» «На вашем месте я не примкнул бы ни к какому». «К чему множить заблуждения?» — сухой рукой доктор провел по лицу. «Ваш отец оставил рукопись». «Да», — Арест свел дрогнувшие пальцы. «И в ней его заблуждения. Они характерны для его поколения, но я, пальцы, сведенные в замок, разжались, никакой истины разглядеть в них не могу». Строматовский взглянул коротко. Павел поднялся, подошел к каминной полке и подал рукопись. Стариковские пальцы разгладили края. Непокорные листы вздыбились, норовя свернуться в трубку. Четыре пары звериных глаз смотрели по сторонам. «Я думаю», — Арест Георгиевич смотрел прямо, — «мой отец отдавал себе отчет в том, что заблуждается. Во всяком случае, решил сжечь». «Ну», — протянул Строматовский, — «тут работали и другие причины, например, страх». «Но все-таки не сжег, а шил», — Павел произнес настойчиво. «Ваш отец, доктор, не сводил глаз с живого пламени. Сумел нащупать главное — узкое место всей системы. Судьба, преследующая страну, требует создания нового человека. Человек ветхий, создан по образу и подобию. С новыми задачами ему не справиться, эта система не по нему». «Если вы, — Арест Георгиевич терзал свои пальцы, — считаете систему нечеловеческой, не проще ли поставить на ней крест?» Доктор засмеялся, прикрывая рот ладонью. Арест заметил сероватые, будто съеденные десны. «Поверьте мне, сама по себе эта система вечна». «В каком-то смысле проще создать нового человека, чем ее демонтировать. То есть, говоря формально, демонтировать можно. Но, как таковая, система все равно останется и будет существовать до тех пор, пока будут жить наши общие мифы». Арест вспомнил обрывок разговора, который он услышал, стоя за занавесом. «Вы имеете в виду культуру?» «В частности», — Строматовский кивнул, — «великие цивилизации никогда не строились на правде. Правда неприглядна. Ею может вдохновиться только жестокосердный. Что бы ни случилось, мы должны остаться великой державой. На том и стоим. Нельзя отнимать у народа его игрушку». Павел поднял стакан и отпил. Доктор любовался багровыми гранями. Система уже дает сбои. Если не отладить, это вопрос времени, я имею в виду распад страны. Ну и шут с ней, и пусть себе, невелика потеря. Арест понимал, что взорвался, но не мог остановиться. Кстати, интересно, куда она денется. Что, ядерная война во всемирном масштабе? «Это вряд ли», — хозяин ответил за доктора. «Армагеддон — не наш миф». «Нет, СССР не исчезнет физически», — доктор продолжил спокойным тоном, не обращая внимания на горячность собеседника. «На карте мира он до поры останется, но с каждым годом будет отступать в прошлое, как все гибнущие цивилизации. Я же, подобно вашему отцу, хочу, чтобы наш Рим обрел заслуженное бессмертие, увы, оно не обретается ценою смерти». «Вы хотите, чтобы все это длилось бесконечно? Вам...» Арест Георгиевич передернул плечами. «Мало принесенных жертв?» «Ну кто? Кто говорит о жертвах? Павел вмешался решительно. Строго научная задача — обеспечение будущего страны. В 20 веке, — хозяин выступил снова, — особая история. Непростенький выбор между добром и злом. Взять хоть Вторую мировую. Свободный мир предпочел помогать коммунистам. И все-таки меньшее из двух зол. «Кстати, о ядерной бомбе», — проворчал Павел. «Где бы мы были с твоим чистоплюйством, не сумеем мы ее создать?» Эрнст Георгиевич чувствовал страшную усталость. Отвлеченный разговор съедал последние силы. «Пора переходить к делу, и как вы это себе представляете?» Каждое слово давалось с трудом. «Положим, вещество будет создано. Вы всех планируете подвергнуть обработке. Что-то вроде газовых камер?» «Дались тебе эти газовые камеры», — Павел вспылил. «Я понимаю вас», — старик поглядел на Павла осуждающе. «Нет, обработка, как вы изволили выразиться, коснется далеко не всех. Больше того, я уверен, исключительно осознанный выбор. Что-то вроде люстрации. Но он поднял палец с обратным знаком. Процедура для тех, кто желает занять руководящие посты. Особые условия для успешной карьеры». «Вот-вот», — Павел подхватил, — «вроде вступления в партию. Никто никого не заставляет.